март 1993 года. В феврале Аддину исполнилось 10 лет. Но даже по этому поводу Бахрин не пожелал сделать никаких уступок. При этом он во всеуслышание заявлял, что с тех пор, как увез детей, я не сделала ни одной попытки связаться с ними. Он предпочел забыть про те ночи, которые я просидела у телефона, бесконечно названивая в Малайзию и умоляя всех, кто соглашался меня слушать, помочь мне поговорить с детьми. В виде величайшей милости мне было позволено написать детям, но только при условии строгого соблюдения требований, выдвинутых их отцом. Письмо не должно быть эмоциональным, я не должна звать детей домой и писать о том, как скучаю и люблю их. Только в этом случае оно будет рассмотрено, и если окажется удовлетворительным, передано Аддину Ишах. Каждый год на Рождество и дни рождения я покупала детям новую праздничную одежду и решила не отступать от этого правила и на этот раз. Перед днем рождения Аддина я отправилась в большой магазин и, расхаживая между вешалок с яркой детской одеждой, пыталась представить, что больше всего понравилось бы сыну, если бы он стоял рядом. И вдруг, словно удар ножа, меня пронзила мысль, что я не знаю, какой размер сейчас носит Аддин. Я не знаю, насколько он вырос за прошедшие 7 месяцев. Не знаю, потолстела или похудела Шахира. Я, их мать, которая с рождения знала каждую складочку на их тельцах, замечала каждый сантиметр, прибавленный в росте, была в курсе всех мельчайших событий в их жизни, теперь не могу купить своим детям одежду, потому что понятия не имею, подойдет ли она. Это горькое открытие будто прорвало плотину, сдерживавшую слезы, и, упав на колени у вешалки со спортивными костюмами, я зарылась в них лицом и зарыдала. Через несколько минут на меня наткнулась пришедшая за покупками молодая мать и сначала испугалась, но почти сразу же узнала меня. «Миссис Гелеспи, вам плохо? Я могу вам чем-нибудь помочь?» С участием наклонилась она ко мне. «Я не знаю, какой размер у моих детей». «Я хотела купить сыну подарок на день рождения, и не знаю его размера», — всхлипывала я. Она помогла мне подняться и обняла за плечи, а я постаралась взять себя в руки. Мне было невыносимо стыдно. Я с трудом выдавила несколько слов благодарности и поспешила уйти из магазина, низко наклонив голову, чтобы не замечать провожавшие меня любопытные взгляды. Умом я понимала, что происходит и почему я так странно веду себя, и все-таки подобная реакция на совершенно нормальные события пугала, выбивала меня из колеи. Наверное, для того, чтобы выжить, мне нужно было избавиться от всех эмоций, но я не знала, как это сделать, и мне не у кого было спросить. Одно я знала точно. Когда мои дети вернутся, им будет нужна нормальная мать, а не пациентка психиатрической клиники. В газетах в это время появлялись новые заголовки. «Отчаяние матери». «Детей Гелеспи показывают по телевидению». «Воздействие на психику детей очевидно». «Жена принца резко опровергает слухи о возможности экстрадиции». «Принц, похитивший детей, лишен поддержки правительства». «Принц может предстать перед судом». «Над принцем сгущаются тучи». «Требование ареста принца». «Правительство прислушивается к мольбам матери». «Правительство намерено требовать экстрадиции принца». К началу 1993 года больше 220 тысяч человек по всей Австралии поставили свои подписи под обращением к правительству, и такое общественное давление наконец-то заставило власти проснуться и что-то предпринять. Они объявили о своем намерении подготовить и направить в Малайзию требования об экстрадиции Бахрина, с тем, чтобы он мог предстать перед судом по обвинению согласно статье 70А Семейного кодекса Австралии. По мере приближения даты выборов, назначенных на март, я усиливала и свое давление на правительство лейбористов, а представители оппозиции охотно присоединились к хору критиков, упрекающих правительство в бездействии в деле похищения детей. На страницах прессы я предложила лидерам двух основных политических партий доказать, что у них есть сердце. Я полностью согласна с утверждением, что будущее страны в ее детях. Дети – это главное богатство государства, и оно не имеет права разглагольствовать о бедности, угнетении или зверствах в других странах, если не способно защитить собственное будущее, своих детей. В пятницу 6 марта 1993 года я сидела в телевизионной студии и под направленными на меня объективами камер смотрела, как на экране Бахрин будто цирковых животных демонстрирует публике Аддина Ишах. Одетые в малайскую национальную одежду, они делали заявление на малайском языке, на котором ни один из них не говорил до похищения. Один со скрещенными на груди руками и выражением отвращения на лице сказал в микрофон заученную малайскую фразу «Я не хочу быть христианином». Потом Бахрин подтолкнул вперед Шахиру, и она, запинаясь, тоже пробормотала по-малайски «Я хочу быть мусульманкой». На этом представление, задуманное, вероятно, как ответ на слухи об экстрадиции, закончилось. Как мог Бахрин так подло манипулировать собственными детьми? После каждого слова они оглядывались на него, словно ожидая одобрения, а он милостиво кивал им. Я расплакалась, и ведущему программы пришлось утешать меня. В тот момент мне хотелось только одного — обнять своих детей, прижать их к себе и сказать, что им никогда больше не нужно будет устраивать спектакля перед камерой. Дети должны жить своей детской жизнью, а мы с Бахрином, двое взрослых, можем разобраться между собой, не превращая их в оружие. Доктор Джон Хьюсон, бывший в то время лидером оппозиции, позвонил мне 8 марта и пообещал стать моим союзником в борьбе за детей. Правительство все еще молчало, а сенатор Эванс по-прежнему отказывался разговаривать со мной. В известном женском журнале появилась огорчившая меня статья. Дочка моих бывших друзей продала журналу несколько фотографий меня и Аддина и свою историю о нас. Учитывая, что на момент нашего знакомства ей было всего 9 лет, а мне 20, ее рассказ приходилось расценивать только как отчаянную попытку заработать свои 15 минут славы. Апрель 1993 года. Я согласилась дать интервью малайскому телевидению, надеясь убедить правительство Малайзии, что не являюсь представителем сатаны на земле, и, следовательно, мне можно позволить хоть один раз повидаться с детьми. Разговаривать с журналистом пришлось на малайском. Это далось мне с трудом, потому что вот уже 8 лет у меня не было практики. В итоге все интервью оказалось разобранным на кусочки и перекроенным, к ответам подставлены другие вопросы, а мои слова вырваны из контекста. Те, кто предупреждал меня, что им нельзя доверять, оказались правы. И снова новые заголовки. Фото, приведшая мать в ярость. Возможно, принц будет выдан Австралии. Задержан виновный в похищении детей. В Малайзии возбуждено уголовное дело против Гелеспи. Правительство не хочет ссориться с принцем. Давление на принца, похитившего детей. Неожиданно и к общему удивлению во Флориде, США, полицейскими был задержан Брайан Уолтон Уикман, один из участников похищения детей. Мы узнали об этом из ночного телефонного звонка от Тима Полсона, корреспондента газеты Palm Beach Post. Первой нашей реакцией стало восхищение профессионализмом и расторопностью американской полиции. Интерпол и журналисты разыскивали Уикмана по всему свету, начиная с Филиппин, где власти подозревали его в торговле детьми, до Шотландии, откуда он эмигрировал в Перт. В Австралии Уикман бросил детей и жену, которая, впрочем, оказалась далеко не беззащитной жертвой. В нескольких данных ею интервью она полностью одобряла участие мужа в похищении детей и позволила себе несколько весьма резких высказываний в мой адрес. Ни она, ни ее муж никогда не встречались со мной или с Аддином и Шахирой до их похищения, но, тем не менее, женщина безапелляционно утверждала, что, увозя их из дома, ее муж совершал доброе дело». Думаю, шорох наличных, предложенных Бахрином, помог Брайану Уикмену заглушить голос совести, даже если предположить, что она у него вообще когда-нибудь была. Выяснилось, что Уикмен жил и работал во Флориде с декабря 92 года. Он был арестован, когда при случайной проверке документов на дороге его узнал один бдительный полицейский, а потом сравнение отпечатков пальцев подтвердило, что это именно тот человек, которого разыскивает Интерпол. Благодаря помощи адвоката Томаса О'Малли американская сторона в минимальные сроки выполнила все формальности, и скоро Уикман был выслан в Австралию, где предстал перед судом за соучастие в похищении детей. Он признал свою вину и 5 мая 1995 года был приговорен к 18 месяцам заключения. Через 9 месяцев, однако, его выпустили с испытательным сроком в 9 месяцев. Максимальное наказание, предусматриваемое этой статьей, 3 года заключения. В суде Уикман рассказал душещипательную историю о том, как Бахрин обманом втянул его в это дело, а потом бросил. Он утверждал, что правительство Индонезии и некоторые военные тоже сыграли свою роль в похищении Аддина и Шах, и клялся, что сам принял в нем участие только из бескорыстной любви к детям. У Уикмана имелось богатое криминальное прошлое. Он подозревался в торговле детьми, вовлечении малолетних в проституцию, уклонении от налогов, отмывании денег и еще в ряде преступлений. У меня мурашки бежали по коже от одной мысли, что такой человек находился рядом с моими детьми. Он сломал жизнь Аддину и Шах и всей нашей семье. Я считала, что ему вынесли недостаточно суровый приговор, но не собиралась протестовать. Я только надеялась, что, выйдя из тюрьмы, он навсегда забьется в грязную нору, из которой когда-то выполз. Май 1993 года. Май стал для меня месяцем непрекращающейся борьбы и тяжелых испытаний. Сначала премьер-министр Малайзии Махатир Мухаммед вдохнул в нас надежду, 7 мая заявив на пресс-конференции, что если правительство Австралии обратится к нему с официальным и правильно составленным запросом, он не станет препятствовать экстрадиции Бахрина. День матери пришелся на 9 мая, и Бахрин приготовил мне особый подарок. В ужасном фальшивом интервью, происходившем в мечети, Аддин по-малайски рассказывал тележурналисту о своей жизни в Австралии. Он говорил, что дома его часто били ремнем и ротаном, что иногда их с Шахирой на несколько дней запирали в подвале и не давали еды. Моего бедного мальчика заставили сказать, что Ян постоянно бил их и морил голодом. Я плакала, наблюдая за Аддином, пока он произносил эту заученную речь. Он стоял совершенно неподвижно, словно окаменевший, и только пальцы нервно теребили край рукава. Его лицо было очень напряженным, он ни разу не поднял глаза от пола. Так говорят заложники, когда их вынуждают излагать миру взгляды захвативших их террористов. Чего Бахрин надеялся добиться этим? Лишить детей остатков детства и веры в себя и в людей? Так меня поздравили с Днем Матери. В четверг, 13 мая, мне пришлось пережить еще один удар, на этот раз совсем с другой стороны. Поздно вечером у нас зазвонил телефон, и человек с американским акцентом представился редактором одного из американских еженедельных журналов. «Миссис Гиллеспи, мне известно, что вы не любите своих детей, вам просто нравится внимание прессы». «Простите?» «Мой корреспондент Ди Уэбстер взяла интервью у ваших детей для журнала. Ваша дочь призналась, что ненавидит вас. Вы знаете, что она любит петь? Ненавижу Жаклин, ненавижу Жаклин. Что вы можете сказать на это?» «Как вы посмели приблизиться к моим детям? И мне дали возможности поговорить даже с детским психологом. Я сама ни разу не говорила с ним с самого похищения. Как вы смеете брать интервью у детей?» Он еще некоторое время пытался получить от меня пригодный для печати ответ, но я не успокоилась, пока не высказала ему все, что думала, а потом швырнула трубку. После этого разговора меня еще долго трясло от бешенства, и я снова почувствовала знакомый приступ тошноты. Я готова была убить этих необученных и неподготовленных чужих людей, которые в погоне за сенсацией осмелились расспрашивать и мучить моих детей. Именно после этого разговора я решила обратиться в семейный суд с просьбой принять решение, запрещающее эксплуатацию Аддина и Шах средствами массовой информации. На следующий день я обсудила возможность такого запрета с Лилиан и Джоном. Джон предупредил, что если я попробую запретить публикацию любых интервью с детьми, пресса подвергнет меня опале. Я ответила, что мне наплевать на это. Я уже поговорила с психологом, и он подтвердил, что необходимость выбирать между двумя родителями и отвечать на вопросы прессы наносит ребенку серьезные эмоциональные травмы. Я объяснила юристам, что сейчас почти ничем не могу помочь своим детям, и единственное, что я могу сделать, это постараться защитить их от прессы с ее извращенным желанием любой ценой добыть побольше жареных фактов. Если бы Аддин и Шах находились в Австралии, ни один приличный журналист не осмелился бы брать у них интервью. Это строго запрещалось законом. Кроме того, нам удалось установить, что за каждое слово Бахрин требует как минимум 8 тысяч фунтов. Сначала он продавал своих детей, а потом заставлял их играть заказной спектакль. Мое заявление в суд с требованием запретить публикацию любых интервью или комментариев, якобы сделанных моими детьми, было удовлетворено судьей Федерико в пятницу 14 мая. Больше Аддину и Шах не угрожали нескромные расспросы журналистов. Нет смысла брать интервью, которое никто не захочет публиковать. Извещения о принятом решении были по факсу разосланы во все австралийские средства массовой информации. В тот же день вечером мы с Яном улетали в Сидней, чтобы принять участие в деловой встрече, связанной с нашей работой. Однако, когда мы ехали в аэропорт, меня по мобильному телефону разыскал продюсер телевизионной аналитической программы, ведущего которой я привыкла считать своим другом. Продюсер попросил объяснить, какие причины заставляли меня добиваться такого судебного решения, и из кожи лез, стараясь уговорить меня дать их программе эксклюзивное интервью по этому поводу. Я ответила, что это невозможно, потому что через час мы улетаем в Сидней. Он немедленно предложил поселить нас на ночь в пятизвездочном отеле, потом на вертолете доставить в аэропорт и купить билеты первого класса до Сиднея при условии, что мы отложим поездку до утра, а этим вечером выступим в его программе. Я отказалась. Весь день мы провели в суде, и я была совершенно измотана. Перед тем, как повесить трубку, продюсер небрежно заметил: «Вы ведь понимаете, что вас могут обвинить в попытках манипулировать прессой. Поверьте, это будет не особенно приятно». «Я готова к этому, но дети важнее», — ответила я. Тем же вечером, прилетев в Сидней, мы узнали, что только сегодня из Трингану вернулась съемочная группа, снявшая большое интервью, в котором участвовали и один с Шахирой. Показ интервью планировали на выходные. Бахрин, как нам сообщили, опять получил с телеканала 8 тысяч фунтов. Интервью было показано, но все комментарии детей из него вырезали, а журнал появился на прилавках с замазанной черной краской страницей. Уже в понедельник меня, как и предсказывал продюсер, обвинили в попытках манипулировать средствами массовой информации, в том, что мне есть что скрывать, и я боюсь, что дети расскажут всем о жестоком обращении с ними, и главное, в том, что я совсем не люблю своих детей и даже рада их похищению, поскольку после него моя карьера резко пошла вверх. Вероятно, именно поэтому мы находились в такой глубокой финансовой пропасти, и наша еженедельная программа на радио была отменена». Но на вечер понедельника судьба припасла для меня еще один сюрприз. Человек, которым я всегда восхищалась и которого считала своим другом, публично высек меня в телевизионной программе общественного канала. Он объявил меня в использовании человеческой доброты и сострадания в своих корыстных целях, в хитрых манипуляциях общественным мнением и прессой и еще во многих смертных грехах. И все это только за то, что я отказалась дать эксклюзивное интервью его программе. Я слушала исполненную пафоса обвинительную речь, и меня бросало то в жар, то в холод. Я не могла поверить в такое предательство. Перед тем, как бросаться в атаку, этот человек мог бы, по крайней мере, позвонить мне и попросить объяснить свои поступки. В тот вечер у меня оставалось уже так мало сил, что эта программа показалась мне самым страшным ударом, полученным за последнее время. Я ведь мать. Чего же они от меня ожидают? Что я позволю разжевывать своих детей и выплевывать их вместе со вчерашним газетным заголовком? Взявшись руками за голову, я раскачивалась на диване, а потом у меня началась настоящая истерика. В ту ночь я впервые подумала о самоубийстве. Казалось, в моей жизни не осталось ничего позитивного. Я понимала, что теперь бесполезно объяснять мотивы своих поступков и что моей репутации журналиста пришел бесславный конец. Только понимание и бесконечное терпение окруживших меня друзей помогло мне в ту ночь удержаться на краю пропасти. Несколько дней спустя я шла по улице следом за маленькой девочкой, в припрыжку бегущей рядом со своей мамой. Мне хотелось, глядя на нее, воскресить в памяти жизнерадостный образ Шахиры и потом бережно, как драгоценности, хранить эти воспоминания. Маленькая девочка подпрыгивала и болтала точно так же, как Шах, когда мы куда-то шли вместе с ней, и точно так же наклоняла голову к правому плечу, когда задавала какой-нибудь серьезный вопрос. Пройдя следом за мамой с дочкой несколько сотен метров, я усилием воли заставила себя прекратить это преследование. Мне опять стало казаться, что я схожу с ума. Июнь 1993 года. Наконец-то свершилось. Правительство начало подготовку требования об экстрадиции Бахрина. Меня вызвали в суд, и я под присягой дала показания. Всего по этому делу было опрошено 86 свидетелей, и их показания стали основанием для возбуждения дела «Австралийский суд против Бахрина». В постановлении о возбуждении дела говорилось, что права Аддина и Шах были грубо нарушены, и это признание показалось даже более важным, чем неизвестный пока исход процесса.